хошь не хошь, а приглядишься. И вот я какой вывод для себя сделал. Немца, его как с малолетства на середку нацелили, так он живет всю жизнь по середке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет, и песню даже затянут. Но до края он никогда не дойдет, нет. И работать по-нашенски, чертомелить он тоже не будет. С такого-то часа и до такого-то все. Дальше хоть ты лопни, не заставишь его работать. Ну, свои часы отведет аккуратно, честь по чести. Они работать умеют и свою выгоду, экономику, как ты говоришь, он в голове держит. Ну и вот таких, как Климка Стебунов, там тоже нету. Их там и быть не может. Его там засмеют такого, он сам не выдержит. Да он там и не уродится такой, вот штука. А у нас ведь как? Живут рядом, никаких условий особых нету. Ни для одного, ни для другого, все одинаково. Но один, смотришь, живет, все у него есть, все припасено. Другой только косится на этого, на справного-то, да подсчитывает, сколько у него чего. Наспроть меня Геночка, вон живет Байкалов. Молодой мужик, здоровый, ходит через день в пекарню, слесарит там чего-то. И вся работа. Я ему: «Генг, да неужели ты это работой считаешь?» «А что же это такое?» «Это, мол, у нас раньше называлось смолить да к стенке становить». Вот так работа, ёлкина мать. Сходит, 7 болтов подвернет, а на другой день и вовсе не идет. И это-то такая работа через день. Во как! Сколько же он получает?» — поинтересовался Григорий. 85 рублей, хуже бабы худой. Да ярки вон в 3 раза больше получают. А Генки как с гуся вода, не совестно, ничего. Ну ладно, другой бы раз такое дело по дому бы чего-то делал. Так он и дома ни хрена не делает. День-деньской на реке пропадает, рыбачит. И ничего ему не надо, ни об чем душа не болит. Даже завидки берут, ей-богу. Теперь другой край. Ты Митшу-то Стебунова знаешь ведь? Максим сам вдруг подивился совпадению. Они же как раз родня с Климкой-то Стебуновым, они же братья сродные. Эх, вот тебе и пример к моим словам. Один всю жизнь грушей околачивает, другой... На другого я без уважения глядеть не могу, аж слеза прошибет иной раз. До того работает сердечный, до того вкалывает, что приедет с пашни, ни глаз, ни рожи не видать, весь черный. И думаешь, из-за жадности? Нет, такой характер. Я его спрашивал: «Чего уж так хлещешься-то, Миша?» «А, — говорит, — больше не знаю, что делать. Не знаю, куда девать себя. Пить опасается, начнешь пить, не остановишься». «Что, так и говорит? Начну, значит, не остановлюсь?» «Так и говорит. Если уж, говорит, пить, так пить, а так даже и затеваться неохота. Лучше уж вовсе не пить, чем по губам-то мазать. Он справедливый мужик, зря говорить не станет. Вот ведь мы какие. Заковыристый». Максим помолчал, поиграл ногтями об рюмочку. Качнул головой. «Но все же это только последнее время так народ избаловался. Техника! Она доведет нас, что мы или рахитами все сделаемся, или от ожирения сердца будем помирать 40 лет. Ты гляди только, какие мужики-то пошли жирные. Стыд и срам глядеть. Идет, как баба брюхатая. Передай привет, 3 года не вижу. Ведь он тебе сейчас 1 километр пешком не пройдет, на машине, на мотоцикле. А как бывало, мы вот с отцом твоим, покойником, как? День косишь, а вечером в деревню охота с девками поиграть. А покосы-то вон где были. За 2-м перешейком добрых 15 верст. А коня-то кто тебе даст? Кони пасутся. Вот как откосимся, повечеряем и в деревню. В деревне чуть не до свету прохороводишься и опять на покос. Придешь, бывало, а там уж поднялись, косить налаживаются. И опять на полдня». «Когда же вы спали-то?» «А днем. В пекло-то в самое не косили же.